второе. Дьявол. Выходит, мы чуть было не проморгали наших корейцев. Вот было бы да. Выслушав офицеров, сокрушенно покачал головой Козырев. Жаков вынул из кармана пиджака пачку Казбека. Этой маркой папирос их снабдили еще в Хабаровске, и теперь они Жорой безбожно смолили их, при этом часто прямо в купе, чем вызывали явное неудовольствие у своих некурящих спутников. «Ну вот, а вы не поверили, Шагаю», — закуривая с некоторым упреком, произнес он. Его голос чуть подрагивал от напряжения. Козырев нахмурился. «И на старуху бывает проруха», — сказал он. Но положение кающегося его, видно, не устраивало. Хотя еще не все тут ясно. Жаков усмехнулся. «Уж куда яснее. Вон они, доказательства», — кивнул он в ту сторону, где находились тела убитых энергетиков. Контрразведчики велели проводникам закрыть на ключ купе, в котором произошла трагедия, чтобы до приезда в Пхеньян туда никто не мог войти. Даже кровь на полу не разрешили замыть. «Вот приедем на место, сдадим трупы на руки народной милиции. Тогда, мол, и делайте, что хотите». Помолчали. Каждый в эту минуту думал о своем. Что касается Жакова, то у него уже зрели в голове какие-то планы. «Знаете что?» — нарушил он вдруг нечаянно возникшую тишину. «Нам надо пойти и разыскать этого человека в твидовом пиджаке. Он, должно быть, многое знает. Ведь убийц мы все равно не найдем, лиц их не запомнили». Он посмотрел на Бортника. «Ну что, Георгий, пойдем прогуляемся по составу?» Тот помотал головой. «Я один схожу, а ты следи, чтобы никто из посторонних не шатался по вагону. Бандиты ведь могут прознать, что убили не тех, и тогда обязательно вернутся». «Дело, говоришь, капитан», — похвалил его Козырев. «Давай, ступай, а мы тут сами решим, что да как». Бортник ушел. Следом заспешил к выходу и старшой. «Пойду схожу к нашим корейцам и объясню им ситуацию», — сказал он. «А ты, — это он Жакову, — будь начеку. Чуть что, стреляй без предупреждения». «Эх, как же мы прозевали этих подлецов!» — с горечью произнес он и вышел в коридор. Жаков последовал за ним. «Я тоже подежурю вместе с вами», — проговорил Цой, и прежде чем выйти, достал спрятанный у него под пиджаком ТТ и привычным движением руки передернул затвор, на всякий случай загнав патрон в патронник. «На предохранитель поставь», — не оборачиваясь, напомнил ему капитан, не услышав характерного щелчка. Они вышли в коридор, где не было ни единой души, но где подспудно чувствовалась эта возникшая не вдруг тревога. «Ты, майор, займи-ка позицию поближе к купе наших подопечных, а я отсюда понаблюдаю. Если что... Кстати, ты хоть стрелять-то умеешь?» — спросил он переводчика. «Умею, умею», — ответил тот. «Вы не беспокойтесь, я вас не подведу». «Тогда ступай». Цой неторопливо, вроде как это был его обычный променад, отправился в другой конец коридора. «Ишь, конспиратор какой», — улыбнулся Алексей. Ему нравился этот скромный парень, который не любил совать нос в чужие дела. Бывало, начнут его спутники о чем-то спорить, а он сидит и внимательно слушает их. Есть же такие люди, которые больше любят слушать, чем говорить. Эти люди ненавязчивые, недокучливые, и потому их переносишь легко. Другое дело вечные спорщики или те, кто любит поучать. Вот от таких быстро устаешь. Ну а сам-то он, Алексей, из каких? Нет, он не зануда, об этом ему и жена говорила. Но поучать порой любит, особенно тех, кто, по его мнению, вечно чего-то недопонимает. Бывают такие тугодумы, до которых все доходит с опозданием. Вот им и пытается Алексей терпеливо что-то втолковывать. Минут через 10 вернулся Бортник, держа за шиворот одетого в светлый твидовый пиджак азиата, которого, как потом выяснилось, он вытащил из ресторана. Тот был изрядно пьян, он верещал от испуга и махал руками, пытаясь вырваться. «Но разве от Жоры куда убежишь?» «Вот, притащил этого гада, сейчас допрашивать буду», — проходя мимо Жакова, объявил он. «Если хочешь, можешь присутствовать. Хотя нет, не надо. Ты ведь миндальничать с ним начнешь. А с такими нужно на другом языке говорить, иначе не получится». Алексей с опаской посмотрел на друга. «Ты только не переборщи там», — сказал он, зная о методах Бортника. «И помни, мы едем по чужой территории, а тут свои законы». «Помню я, все помню», — усмехнулся Георгий, впихивая азиата в свое купе. «Эй, майор, айда, переводить будешь», — кликнул он Цоя. А вскоре из купе послышались отчаянные вопли, это кричал от боли твидовый пиджак. Алексей испугался, что на крик могут сбежаться пассажиры, и потому поторопился остановить Жору. «Георгий, прекрати!» — резко дернув за ручку двери, воскликнул он. Тот усмехнулся. «Но что ты так волнуешься?» — проговорил он. «Мы тут, понимаешь, мирные беседы с господином Соном ведем. Так ведь?» — обратился он к пленнику. Тот что-то промычал в ответ и захныкал. «Ну вот, я и говорю», — усмехнулся Жора. «Ты лучше, Леша, пригласи-ка сюда нашего старшого. Этот Сон нам выдал очень интересную информацию». В этом был весь Жора. И 5 минут не прошло, а он уже успел расколоть свою жертву. Что ж, за это его и ценило начальство. Это же не Алексей, которому требуется порой не один день, чтобы добраться до истины. Но зато у него совесть чиста, да и на руках нет чужой крови. Однако этот факт никого сейчас не интересует. В расчет берется только результат. Делайте, мол, что хотите, но чтобы работа была выполнена, и чем скорее, тем лучше. А Жоре того и надо. Впрочем, он и корейских коллег пытался учить своим методом допроса. Сам хвастал, что большинство из них оказались прекрасными учениками и воспринимали все его советы на лету. Придет час, и эти его добросовестные ученики еще покажут себя. Позже эксперты установят, что во время войны с американцами корейцы порой действовали запрещенными законами цивилизации методами. Не случайно из 7 000 попавших в плен американцев около 3 000 погибли в лагерях. Болезни — это одно, но были ведь и те, что не смогли вынести условий содержания и допросов. Пленных нередко избивали до полусмерти, пытали голодом, лишали сна. Зимой заставляли босиком совершать многокилометровые марш-броски. Кто падал, того тут же пристреливали. Люди просто сходили с ума от такого обращения. Доходило до того, что человек, не выдержав всех этих пыток, мог не только оклеветать себя, но и по требованию следователей подписаться под любыми небылицами. Таким вот образом, с подачи корейских спецслужб была разработана теза о том, будто бы американцы во время бомбардировок северокорейской территории использовали биологическое оружие. В этом якобы признались сами пленные американские летчики. И лишь много позже эти же самые люди, вернувшись домой, рассказали миру о том, что заставило их оклеветать себя и свою страну. А вот китайцы, которые выступили в войне на стороне северокорейцев, действовали по-другому. Вместо пыток и расстрелов военнопленных, они часто занимались промывкой их мозгов. Они старались обратить американцев в свою веру, обучали их марксизму-ленинизму, заставляли писать письма покаяния на родину. Чтобы выжить, пленным ничего не оставалось, как притворяться. А то ведь были случаи, когда непокорных американцев бросали в кишащие крысами холодные подвалы тюрем, где они и находили свою смерть. Цой был прав. Сонг Ву Сонг, так твидовый пиджак звался по паспорту, в самом деле оказался японцем. Правда, наполовину. Его мать родилась в предместье древней столицы Японии, городе Киото, рядом с которым было небольшое поселение выходцев с корейского полуострова. Выйдя замуж за молодого предпринимателя господина Сона, она родила ему 4 сыновей, младшим из которых был Кву Сонг. Когда в 1910 году Япония, пользуясь плодами победы над Россией, аннексировала территорию Кореи, многие бывшие жители полуострова, влившись в ряды японских колонистов, потянулись на родину. В середине 30-х здесь оказалась и семья Сонов, выбрав местом жительства приморский город Пусан. Глава семьи вместе со своими старшими сыновьями создал компанию по продаже рыбопродуктов и быстро пошел в гору. А вот Кву Сонга торговое дело не интересовало, потому как по характеру он был человеком творческим. Писал акварелью пейзажи, сочинял хайку, любил путешествовать. Окончив перед Второй мировой Токийский университет, он вернулся в отчий дом и занялся журналистикой, параллельно пробуя себя в стихах и прозе. Творческий способ существования порой расслабляет людей. Иные из них начинают лениться, другие пребывают в праздности, а кто-то даже спивается. Господин Сон, будучи по характеру человеком слабовольным, тоже не смог устоять против этих жестоких соблазнов. Он много пил, имел кучу любовниц, любил шумные компании, в общем, вел богемный образ жизни. Политикой не интересовался, потому как считал этот мир единым домом для людей, в котором должны процветать только любовь и красота. Война застала Кву Сонга в Пхеньяне, где он гостил у какого-то своего старого приятеля. Так там и застрял, хотя он мог бы последовать примеру многих своих знакомых и сбежать за 38-ю параллель. Просто ему, человеку абсолютно аполитичному, было все равно, где жить. Однако отцовские деньги, на которые он, собственно, и существовал все последние годы, перестали к нему поступать, и ему пришлось искать работу. Человеку с таким блестящим образованием, как у него, найти ее было нетрудно. Можно было пойти учительствовать в школу или же стать преподавателем открывшегося в Пхеньяне народного университета. Но он решил устроиться в газету. Здесь вольготнее, здесь ты не привязан к месту, а это самое главное. Ведь для него работать от звонка до звонка было равносильно тому, чтобы попасть в рабство к какому-нибудь южноафриканскому алмазному олигарху. Так он и стал разъездным репортером. Платили немного, но на скромную еду и дешевую выпивку хватало. А тут еще ему предложили написать книгу о том, как живет и развивается Корея после ухода японцев. С этой целью он и отправился в путь. К тому времени, как он сел в этот поезд, Сон исколесил почти всю Северную Корею, исписав иероглифами не одну тетрадь. И все было бы хорошо, если бы не тот человек, что подсел за его столик в ресторане. Они тогда изрядно выпили, после чего тот и обратился к нему с этой странной просьбой. А всего-то и нужно было пойти в один из вагонов и спросить у проводников, в каком купе едут севшие в Хабаровске пассажиры. «А вы можете узнать этого человека?» — спросил Козырев. Закрывшись в купе, они вели допрос задержанного. Тот сидел, не шелохнувшись, между двумя смершевцами, тогда как Козырев с Цоем расположились напротив них. Сон закивал головой. «Надо искать эту сволочь», — сказал старшой. «Кстати, как этот ваш новый знакомый выглядит?» — обратился он к Сону. Цой перевел вопрос, и твидовый пиджак в ответ что-то залепетал. «Он говорит, что это большой и сильный человек», — проговорил Цой. «Что его очень легко узнать, но он боится его». «Почему боишься?» — строго взглянув на пленника, спросил Жора. «Большой человек обещал убить его, если он его выдаст», — перевел слова задержанного майор. Алексей тоже задал вопрос Сону. «Может, вы видели, с кем кроме вас общался этот, как вы его называете, большой человек?» Тот покачал головой. «Нет, дескать, никого не видел». «А вы хорошенько подумайте», — посоветовал ему Жаков. Тот, прикрыв желтыми веками свои раскосые глаза, начал мучительно вспоминать. Неожиданно он встрепенулся. Сон говорит, что когда он утром завтракал в ресторане, туда вошел большой человек и сел за стол, а через некоторое время к нему подсели трое, — перевел майор его слова. «Ну вот, видишь, оказывается, у тебя хорошая память», — усмехнулся бортник. «Этих троих вы тоже сможете узнать?» — спросил корейца Жаков. Тот, выслушав перевод, пожал плечами и что-то сказал Цою. «Наверное, может», — ответил тот. «Ну, тогда пошли искать этих людей», — решительно произнес Алексей. «Товарищ Козырев», — обратился он к старшому. «Надеюсь, вы не против, если мы с капитаном Бортником и вот с этим гражданином, — он кивнул на Сона, — отправимся на поиски убийц?» Тот был в растерянности. «Я прямо и не знаю, что делать. Вот вы уйдете, а вдруг убийцы снова появятся в вагоне. И что тогда?» «Цой, что ли, будет защищать наших подопечных?» «Нет-нет, наверное, я все-таки вас не отпущу». «А давайте мы попросим проводников закрыть вагон на ключ», — неожиданно сообразил бортник. «Правильно», — поддержал его Алексей. «Одним ключом они закроют двери, а другой мы возьмем с собой. Нам же надо как-то вернуться». «Ну, это другое дело», — обрадовался Козырев. «Но на всякий случай ты все-таки, майор, заряди свой наган», — обратился он к Цою. «Я тоже буду наготове». Он достал из рундука свой потертый портфель и, пошарив в нем, извлек именной браунинг. «Так, гражданин хороший, давай-ка вставай». «Нечего рассиживаться», — взяв Сона за шиворот, произнес Жора. «Ты скажи ему, — это он Цою, — чтобы хорошо себя вел, иначе пулю получит в лоб. И еще. Заметит, что пусть сразу знак нам подает. Вот так», — закончил он свой короткий инструктаж. Они ушли. Следом, прихватив оружие, вышли в коридор и Козырев с Цоем. «Ну, Господи, помоги им». Глядя смершевцам вслед, прошелестел губами старшой. Это у него всегда так. В Бога вроде и не верил, но в трудную минуту всякий раз обращался именно к нему. То ли это была привычка, то ли подсознательное ощущение некой силы, единственно способной в этот момент ему помочь.